А что с ним не так? Опять напрягся президент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. А, ты, наверное, про этого неизвестного, которого выдвинул на соискание Сергей Котляровский. Не думал, что это может вызвать интерес у тебя. Ведь, уже был прецедент в 1899 году, когда присвоили половинную премию неизвестному автору, скрывавшемуся под псевдонимом, под которым оказался Петр Якубович, на тот момент находившийся в ссылке. Революционер и смутьян, который и сейчас находится под надзором. И вот теперь снова, в твоем, дядюшка, списке, книга, которая находится под запретом несколько лет. В этом году полиция уже конфисковала и сожгла 500 000 ее экземпляров. Даже объявлена награда в 7000 рублей за достоверные сведения об авторе, пишущем под псевдонимом Верхоянцев. Видимо, у тебя в академии завелись неблагонадежные подчиненные, которые, не проверив литературу у цензоров, подают ее списком тебе на подпись. Я все понял, Ники, закивал, как китайский болванчик, великий князь. Это все Карл Залиман не досмотрел. В этом ты сам разберешься, кто виноват. А вместо этой крамольной сказки, внеси в списки вот эту, и император выложил перед своим родственником довольно потертый томик серого цвета. Хухта, мумитрол ли все-все-все, прочитал внук Николая и вслух с обложки. Это кто и это что? Это очень талантливый молодой человек родом из Финляндии, а это его сказка, которую очень любят мои дети. Уж лучше пускай он получит премию. Ты меня понял, дядюшка? Надо срочно найти и прочитать этого конька-скакунка и выяснить, что же там такого крамольного-то написано. Думал великий князь, спускаясь по лестнице Зимнего дворца. Да и этого тролля надо Лизе отдать, пусть младшенькому, Джорджи, почитает, глядишь, будет ему о чем с цесаревичем поговорить. Это какая-то мистификация. Пусть ваша книга, молодой человек, написана и другими словами, но я не хочу верить в такие совпадения. Будет лучше нам встретиться в суде. Как вам будет угодно, господин генерал, пожал я плечами и покосился на Эрерка, который, поддерживая меня, одобрительно кивнул. Но вы его проиграете. По одной простой причине, моя книга «Правила пионера» издана в 1902 году. Я раскрыл тонкую брошюру, изданную типографией Леборга, и показал ему дату. Готовясь к встрече с Робертом Баден-Пауэллом, я уже представлял, что могу столкнуться с чем-то подобным. Иного смысла в его письме приглашении просто не могло быть. Все дело было в том, что я и вправду спер идеи основателя скаутского движения и, немного переработав их, адаптировал для моей пионерской организации. Еще в прежней жизни я один раз прочитал ту самую знаменитую «Скаутинг для мальчиков», «Scouting for Boys», когда мои сыновья из прошлого мира подались в скауты. Вот что вспомнил, то записал и стал применять к своим пионерам. И, в первую очередь, это были названия разделов: «Искусство разведчика», «Добыча пищи», «Природа и животные», «Обустройство полевого лагеря», «Первая помощь», «Походная жизнь и как стать сильным». Естественно, что это все я разбавил пионерскими правилами из своего детства, а содержимое разделов наполнил правилами и инструкциями, более подходящими к финским реалиям. Но, если особо не присматриваться, то наши тексты во многом совпадали. Вот генерал-лейтенант и решил, что я каким-то образом смог выкрасть его идеи. Каким образом тоненькая книжка с правилами пионеров попала в Англию и где он умудрился найти переводчика с финского языка, я просто ума не приложу. Но факт остается фактом. Нам все же проще договориться о соавторстве, произнес по-немецки Эрерка. Мы очень устали от вашей страны и задержка ради суда, чтобы доказать свою правоту, нас не обрадует. Но, если вам так хочется лишиться своей книги и средств для развития детского движения в Англии, то, значит, так тому и быть. Баден Пауэллом кивнул, что услышал и понял речи Эрерка, после чего неспешно раскурил трубку и, окутавшись табачным дымом, произнес: «А как давно ваш подопечный написал это?» И он похлопал по моей книжке. «По-моему, в 8. Матти, тебе же было 8, когда ты стал играть в своих пионеров». «Да, дядя Ира», согласно кивнул я. «Хм, тогда у меня точно нет никаких шансов в суде, ведь вам сейчас 16, мистер Хухта, а я в 1900 году еще воевал с бурами и даже не думал о написании подобной книги». «Хорошо, я согласен на соавторство, но, главное условие, моя фамилия должна стоять первой на каждом издании». «Я не против», согласился Ира и посмотрел на меня. «А ты, Матти?» «И я согласен, но через договор». чтобы потом, со временем, не возникло никаких недопониманий. На закрытии 4 Олимпийских игр 31 октября 1908 года я уже не нес флаг Российской империи, а вышагивал среди куцей колонны чиновников нашей сборной. А флаг на этот раз нес единственный золотой медалист русской команды, Николай Панин-Коломенкин, получивший свое золото в соревнованиях по фигурному катанию. На закрытии русская сборная, состоящая из 5 человек, все-таки явилась, и нам пришлось идти сразу за ними. Видимо, для разнообразия, английская природа сжалилась над иностранцами, и вместо уже привычного осеннего дождя светило солнышко с голубого и безоблачного неба, и лишь многочисленные дымы большого города время от времени прятали низкое осеннее светило от нашего взора. Но не только природа внесла свои изменения в процедуру закрытия игр, но и я тоже, если верить английской газете «Правда», Трутх, напечатавший довольно мерзкий пасквиль во вчерашнем выпуске, в котором утверждалось, что именно один малолетний финн, опубликовавший свой рассказ «Опасность», и виноват в том, что король Эдуард простыл при поездке в Шотландию и слег с сильным бронхитом. Причем, эта статья в «Правде» была столь неожиданна еще и потому, что за пару дней до этого газета напечатала восторженную рецензию на мою повесть «Неверленд», в которой даже сравнила ее с «Алисой в стране чудес» Льюиса Кэрролла, назвав мое произведение лучшей историей для мальчиков, а уже через пару дней оплевала с ног до головы, обвинив в болезни монарха. Впрочем, вручавший мне золотую медаль за развитие олимпийского движения принц Уэльский Георг был весел и беспечен, и даже высказал желание посетить новый вид Олимпийских игр в 1910 году. Там же, на закрытии, барон де Кубертин объявил о проведении первых зимних Олимпийских игр через 2 года в Российской империи и о предварительной записи желающих в ней участвовать. К моему изумлению, первой страной, записавшейся на предстоящие игры, оказалась Аргентина, а второй – Австралазия. Говоря о том, что он привез мне матушку, чтобы мы повидались, дед Каука несколько слукавил. Мама приехала не столько ради меня, сколько ради того, чтобы купить современное оборудование для мыловаренного заводика, который она выкупила на паях с отцом в Ульяборге. Раньше мыло, которым мы все с удовольствием пользовались, она варила дома. Особенно хорошо у нее получалось хвойное мыло. А тут вдруг, ни с того ни с сего, решила стать бизнесвумен и осчастливить все человечество своим мылом. «Это все супруга твоего старшего брата виновата», просветил меня на эту тему дедуля. «Это она ее своими письмами подвигла на это. После твоего отъезда, прям засыпала ему посланиями на тему, что и женщины могут заниматься коммерцией. Как будто мама и раньше ею не занималась. Карьер же на ней висел». Не понял я деда, то карьер, а это завод, понимать надо, она прославиться захотела, начнет выпускать мыло, и сразу о ней все узнают, и даже в газетах про это напечатают, серьезно, ты даже и не представляешь, насколько все серьезно, она так твоего отца достала, что тот даже решил в банке кредит взять на это дело, хорошо, я вовремя узнал и вмешался, тот мыловаренный заводик при кожевенной фабрике и ломаного пенни не стоит, да ты и сам знаешь, мы же с тобой ездили по весне, приценивались, ну да, помню, он же не работал на тот момент уже 2 года, и они, что, все равно его купили, купили, но я помог цену сбить практически до стоимости земли, а цеха там кирпичные, нормальные, еще лет полста точно простоят, но вот оборудование, рухлядь полная, вот я и решил совместить приятное с полезным, как ты иногда говоришь, усмехнулся старик, у нас, в княжестве, в каждом городе есть мыловарня, ой и намучается матушка со своей прихотью, лучше бы консервный завод купила или линию по выпуску сгущенного молока, хм, слушай, Матти, а я и не подумал про это, а ведь ты прав, если через 5-6 лет будет большая война, то консервный завод даст того-го какие прибыли, да и со сгущенкой это ты хорошо придумал. Дед Каука был еще тем сладкоежкой, и когда я лет 5 назад упросил его купить 5-фунтовую банку английской сгущенки, он влюбился в этот продукт сразу и по уши. Видимо, наш разговор запал ему в душу, и он все-таки приобрел в Брайтоне небольшой разорившийся консервный заводик. Оборудование там было немного устаревшим, зато полного цикла, от штамповки заготовок из белой жести до вытяжки, лакировки, заполнения и закатывания двойным швом с нанесением припоя. Кроме этого он купил ограниченную лицензию и линию по приготовлению сгущенного молока у бывшей англо-швейцарской компании Milkmaid, швейцарское отделение которой в 1905 году объединилось с швейцарской Nestlé. 6 английских заводов достались швейцарцам, но 2 из них не признали сделку законной и началась тяжба. Тянулась она по сей день, а заводы простаивали. Вот дедка Укай подсуетился. Пока дедуля занимался бизнесом, а Хиробандер принимал патронную линию, я развлекал отца с матерью и Руаву Бандер, водя их по разным лондонским достопримечательностям. И, первым делом, мы посетили музей восковых фигур мадам Тюссо на Марилебон Роуд. Особо всех впечатлил кабинет ужасов. Затем был Тауэр с его королевской сокровищницей, британский музей, где мы провели почти полный день, и национальная художественная галерея. 15 ноября нам пришлось съехать из занимаемой квартиры в финском доме, так как срок аренды закончился, а вся команда убыла на родину. Еще через пару дней в Финляндию уехали и мои родители с Читой Бандер, и мы остались с дедом Каука в Лондоне одни. Впрочем, мы тоже долго в Англии не задержались и уже через 3 дня поднялись на борт парохода «Борнмут», который очень шустро, вместе с отливом скатился в устье Темзы и взял курс на французский Гавр. «Простите, молодой человек, вы, случаем, не мать Ихухта?» – раздался у меня за спиной голос, и я отвлекся от кормления чаек, летящих за нашим пароходом. Развернулся и узрел мужчину, лицом, усами, бородкой и пенсне очень похожего на покойного Чехова, и подростка, примерно моих лет, робко выглядывающего из-за плеча мужчины. «Да, это я. А вы кто, господа? У вас какое-то ко мне дело?» Несколько удивленно и даже раздраженно спросил я. Доставшаяся нам двухместная каюта 2-го класса располагалась, наверное, над машинным отделением, и я полночи промучился от звуков, издаваемых паровой машиной. Дедуля, как лег на соседнюю койку, так сразу и захрапел, а я под эти постоянные чих-пых долго не мог уснуть. А когда уснул, то сразу начали сниться какие-то ужасы. Кто-то за мной гнался и даже, по-моему, в меня стреляли, из-за чего я и проснулся весь в липком поту, хотя в каюте и было ощутимо прохладно, и после этого заснуть уже не получилось. Так что встал, умылся да и пошел в буфет, где дежурный стюард налил мне кофе и сделал пару бутербродов. А после, я, прихватив черствоватую булку, отправился на корму, кормить чаек. «Простите, что не представился. Я, Мишель Жан-Пьер Верн, а это, сделав шаг в сторону и открыв мне полностью подростка, это мой сын, Жан-Жюль Верн. О, только и смог сразу выдавить я. Вы, сын Жюля Габриэля Верна?» Мужчина был очень похож на прошлогоднюю фотографию в литературном приложении газеты «Финская правда», где была опубликована статья о выходе книги Верна «Погоня за метеором», с добавлением новых глав. «Да, это именно так, но подошел я к вам по другой причине, а вернее, по просьбе моего сына. Жан, не стой соляным столбом», — попрекнул он мальчишку. «Мистер Хухта, сэр, вы не могли бы мне подписать книгу?» С этими словами на довольно сносном английском подросток достал из-за отворота форменной шинели знакомый тонкий томик моей повести «Неверленд», которую начало печатать издательство Джеймса Барри после заключенного между ним и Эйрертко договора. «Конечно, мистер Верн, но вот только мой французский довольно плох. Могу предложить на выбор английский или германский». Юный Верн в растерянности облизал губы и уставился на своего отца. «Я думаю, раз книга на английском, то и автограф на английском будет уместен», — вынес свой вердикт сын великого фантаста. Выслушав его, я только молча пожал плечами и прошел к столикам, установленным на корме для удобства пассажиров. Смахнув утреннюю росу, раскрыл книгу, извлек из внутреннего кармана вечное перо и при свете начинающегося рассвета написал «Жану Верну от автора на добрую память». Подождал, пока чернила высохнут, и вернул томик с повестью хозяину. «Спасибо огромное», — эмоционально воскликнул мальчишка и, прижав книгу к груди, спросил, «а будет продолжение приключений Питера Пэна?» «Думаю, да, но не от меня, это ведь не мой герой. Мне его одолжил английский писатель Джеймс Барри, он же и будет писать продолжение. Вернее, когда я его видел в последний раз, он уже начал работу над новой книгой. Первый баронет Кир Ремьюр, кем на самом деле и был Джеймс Мэттью Барри, пришел в полный восторг, когда я закончил повесть на том, что Питер Пэн вернулся в Неверленд, но потерял в Лондоне свою тень, тем самым оставив зацепку на его возвращение в столицу Англии и новые приключения. За те пару недель до нашего отплытия с острова, Барри уже ввел в сценарий новой книги девочку по имени Венди и ее младших, пока безымянных, братьев. Приблизив сюжет к тому оригиналу, который я помнил по просмотренным фильмам в первой моей жизни. «Спасибо вам, молодой человек», — поблагодарил меня старший верный, протянул две визитки. «Если вы в Париж, то созвонитесь со мной или с Жюлем Ипцелем-младшим в любое удобное для вас время, и мы поговорим об издании вашего Неверленда во Франции». После чего, попрощавшись, эта парочка удалилась, оживленно о чем-то беседуя на французском. Повертев в руках полученные визитки, я вздохнул и спрятал их в портмоне. Как бы мне не хотелось попасть в знаменитое издательство, но без ведома Эйрерка я это делать не собирался. Вернусь в Гельсингфорс, отдам визитки ему и пусть он сам договаривается. В Гавре, сразу на выходе из таможни, нас встретил радостный Йерген Расмуссен. Чопорно поздоровавшись с дедом, он, явно в порыве чувств, обнял меня и потащил в сторону припаркованного на обочине автомобиля. «Смотри, Матти, ну не красотка ли?» Обойдя мобиль по кругу, я понял, что из изначально нарисованного Volkswagen 82, неведомо какими путями и эволюциями он стал очень походить на своего собрата из 70-х моего мира, Volkswagen 181. «Сисуэф, Сисуэф», — удивился я, прочитав шильдик на капоте, расположенный под звездой в подкове, нашим логотипом. «Это», — несколько смутился мужчина, но ответить не успел. «Это, Фрида», — пояснил мне подошедший дед. Я ему разрешил. «Да я что, я не против. Красивое имя для автомобиля». Пошел я на попятную, наблюдая, как разглаживается напрягшееся было лицо моего главного автомобильного конструктора. «Ну, назвал автомобиль в честь своей жены. Дай бог с ним. Женюсь, тоже тогда назову какой-нибудь автомобиль в честь уже своей супруги. И отвертеться на заводе не смогут. Прецедент уже был. Как характеристики? А куда колесо запасное убрал? Мне было очень интересно узнать, что у него получилось, но нас, начавших обсуждение устройства машины, прервал дед и заставил грузить багаж. «Ой, совсем забыл. Вам, Херрахухта, письмо от Херрабергрота». Расмуссен передал устроившемуся на заднем диванчике деду увесистый пакет. «Три дня назад пришло. Ты только не гони, а то я толком ничего и не смогу прочитать», — заворчал дед, как только мы выбрались на дорогу за пределы Гавра. «Да здесь приличная дорога. Почти вся асфальтированная», — попытался успокоить его Расмуссен. Дорога вдоль Сены, и вправду, была вполне приличной, и наш водитель редко где сбрасывал скорость ниже 40 верст в час. Пока ехали, обсуждали с ним новый автомобиль, проблемы с охлаждением двигателя и механизмов стеклоподъемников, которые Йерген установил на новый автомобиль. Это простейшее устройство я воспроизвел еще в прошлом году, но возникли проблемы с его регистрацией, поэтому в производство он пошел уже в мое отсутствие. Эдвин пишет, прервал наш спор о диаметре глушителя дед Каука, что этот американский инженер, который на нас раньше работал и которого ты хотел пригласить на завод. Генри Форд, да он. Эдвин пишет, что утонул он на какой-то гонке на своем автомобиле, провалился под лед на Аляске, а продолжил бы на нас работать, жив бы был точно. Меня как обухом по голове приложили. Как же так, а как же теперь США без автомобиля его имени будет жить? Да и конвейер он еще не придумал. Вернее, я его придумал. Вернее, украл. У нас уже почти на всех предприятиях он введен, и даже кое-кто из конкурентов что-то подобное начинает косплеить. Из задумчивости меня вывел бесцеремонный толчок в плечо от Йергена Расмуссена. Оказывается, пока я предавался грустным размышлениям, мы уже миновали дорожную таможню и въехали в пригороды Парижа, и инженер, которому надоело молчание, решил привлечь мое внимание к каким-то объектам в небе. Вначале я принял их за аэропланы, но, подъехав ближе, понял, что это дельтапланы, о чем и спросил у нашего инженера. «Это Армас Ленбум, глава Гельсингфорского планерного клуба. Мы его с собой позвали. Теперь он звезда Парижа номер один. Все газеты только про него и пишут. Он сначала сам летал, а затем учеников взял из местных. Дельтапланы стали все кому не лень делать. Даже несколько человек побились на своих самоделках, но власти почему-то не запрещают полеты. А наш Том уже летал здесь, в Париже?» — спросил сзади дед. «Да, два раза. Но аэроплан – это сложная машина, а на планере, как пишут в газетах, может каждый. Вот поэтому Армас и герой всего Парижа теперь. А ведь большой город, не меньше Лондона», – продолжил разговор дед. «Далеко нам еще, и где выставка проходит, и где нам размещаться?» «Выставка в центре города, в Старом Королевском дворце», – Пала Исраил. А для жилья мы особнячок сняли неподалеку, на пересечении улиц Форшикер. Там чем хорошо, двор вместительный и забор большой. Можно все, привезенное с собой, хранить. И Фриду есть где поставить. И он с улыбкой погладил рулевое колесо автомобиля. Глава 7. Официально аэронавигационная выставка должна была открыться в декабре 1908 года, но к моменту начала работы автомобильного салона больше половины экспонатов уже были выставлены, и зал открыли для посещений. По центру зала были размещены макеты дирижабля Шарля Ренара и воздушного шара братьев Монгольфье. А вот на балконах установили два аэроплана. На левом находилась биплан и этажерка братьев Райт, а на правом – наш гидроплан «Чайка», «Локти». И по сравнению с нашим красавцем аэроплан Райтов смотрелся детской поделкой, собранной из говна и палок. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Кроме гидроплана Том Рунеберг привез и второй самолет, на котором и совершал свои полеты. Эта модель уже была с четырехколесным шасси и могла взлетать с грунта. В отличие от оригинального двухколесного Деховилланд, я нарисовал Рунебергом шасси, как у двухместного Ваузина. Таким они его и сделали. Встретил меня Том с некоторой настороженностью во взгляде. Ведь он мне обещал одно, а получилось совершенно иное. Но я не стал акцентировать на этом внимание. «Здравствуй, Том. Поздравляю. Ты стал кем мечтал?» И с чувством пожал ему руку. «Как оно там, в небе? Не страшно?» «Здравствуй, Матти», молодой инженер издал явный вздох облегчения. «В первый раз, когда взлетел, было очень страшно, особенно когда двигатель закапризничал, начал чихать и глохнуть. Если бы не твои наклейки, то точно бы ничем хорошим мой полет не закончился. А на второй раз уже и не страшно было, только при посадке боялся, что опять шасси поврежу. Но обошлось. А что не так с двигателем было? Сейчас-то он нормально работает. Мы с Ергином нашли проблему. Оказалось, что при наклоне двигателя западает поплавок карбюратора, и топливо перестает поступать. Пришлось поплавок фиксировать и добавить камеру к эмульсионному колодцу, принялся объяснять Рунеберг. Да он так и не поймет. Пойдем, покажем, влез в наш разговор Расмуссен, вернувшийся во двор, и меня потащили в сарай показывать их ноу-хау, где мы с ними почти час и провозились с полуразобранным запасным двигателем. В процессе копания в железе я вспомнил, что что-то подобное читал в Википедии, и эту проблему решили, перейдя сначала к беспоплавковому карбюратору, а затем к непосредственному впрыску топлива в форсунку головки блока цилиндров. Озвучивать это я не стал. Во-первых, рано, эти технологии появились примерно в 30-х годах, а во-вторых, может и сами додумаются, ведь додумались же как решить текущую проблему. Через час Рунеберг умотал на выставку, а я с датчанином продолжил собирать двигатель, попутно интересуясь делами. И как выставка, как продажи, что лучше продается, грузовики или новый мобиль? Лучше всего продаются твои пожарные СИСУ, удивил он меня. Мы привезли два таких мобиля с собой, один, как выставочный образец, а второй, на всякий случай. Оба продали, 38 штук уже продали, еще раз удивил он меня. Ими в первые же дни выставки заинтересовались местные пожарные. Цена в 5000 франков их не отпугнула, и они купили один мобиль. Я лично учил их представителя, как им управлять, и как пользоваться насосом. Больше всего им понравился именно насос. У них только паровые помпы были, а там все зависит от давления пара. На первом же пожаре наш малыш показал себя с самой лучшей стороны. Загорелся ресторан «Дебаркадер» на Лебедином острове. Это такой узкий и длинный остров у них на Сене, рядом с Эйфелевой башней. На нем еще статуя свободы стоит, как в Нью-Йорке. Говорят, что американцы ее им подарили. Но, не суть важно. К тому острова идут два моста. С одной стороны спуск по лестницам, а с другой такой узкий, что их пожарные автомобили и повозки не пролазили. А наш СИСУ вполне проехал, и благодаря ему они половину того ресторана спасли. И про этот случай во всех газетах напечатали. Вот и стали у нас их заказывать. А двигатели продаются, и двигатели хорошо берут. Все 50 штук редников, тех, что у Тома на аэропланах стоят, раскупили очень быстро. Даже братья Райт 4 движка взяли. Но лучше всего продаются стиральные машинки. А они как попали на автомобильный салон? Благодаря твоему деду. Да тут не только автомобили, двигатели и аэронавтика. На выставке все что угодно можно найти. Лодки с катерами продают, мебель, телефоны, патефоны и прочую мелочь. Особо хорошо стиральные машины с ножным приводом берут. Уже несколько сотен продали, и постоянно заказывают из княжества еще и еще. Ладно, пойдем в дом, ты же, наверное, голодный», — запоздало спохватился Расмуссен. «Но до столовой я не добрался, застряв в прихожей, где под завес из-за наличия двух телефонных аппаратов марки Милде, лицензионной копии шведской ЛМ Ерец Сенсо. Матти, ты чего? Идем», — вернулся за мной датчанин. «А зачем здесь два аппарата?» — указал я ему на причину своей задержки. «Или один не работает?» «Ха-ха», — хохотнул тот. «Ты тоже удивился, как и мы, когда сюда въехали. Вот это, театрофон». Он указал на аппарат, у которого имелись только наушники. «С простого телефона звонишь на коммутатор и заказываешь трансляцию на вот этот номер». Он потыкал в табличку с цифрами и буквами на аппарате. «И слушай что, что сегодня передают. Есть даже газета специальная, где печатают расписание, во сколько и какая опера или спектакль будет транслироваться. Прям предок проводного радиовещания получается. Никогда про подобное ничего не слышал». «Стоп», — молча скомандовал я себе и снова остановился. «Так ведь можно попробовать создать проводное вещание дома, в Яле. Помнится, мне попадалась информация в интернете, что простая советская тарелка, абонентский громкоговоритель, изготовлен по чертежам Эрнста Сименса. А этот Сименс помер в тот год, когда родилось мое нынешнее тело. Надо будет покопаться в старых германских технических журналах. Там многое печатали. И, на радость всем своим пионерам, будет у нас передача «Пионерская зорька». А на следующий день все газеты Парижа, да, наверное, и Франции, вышли с сообщениями о создании англо-французского акционерного общества с государственным участием для строительства тоннеля под Ла-Маншем из Дувра в Кале. Но только одна Ле Темпс опубликовала статью о причинах, положивших начало строительства этого тоннеля, в которой сослалась на мой рассказ и даже разместила мою фотографию. Впрочем, никакой особой известности это мне не принесло. Разве что только члены нашей делегации потребовали от меня рассказать о тех событиях. Все остальное время я занимался тем, что регулировал движки и перегонял с железнодорожной станции Сен-Лазар прибывающие из княжества мобили. Отправляясь на выставку, наши инженеры взяли с собой только двух механиков, которые зашивались, пытаясь все успеть сделать вовремя. Но не всегда это получалось. Вечерами и в свободное время к ним присоединялись и сами инженеры. Так что мое появление сочли даром небес и моментально заняли работой. Даже для того, чтобы просто прогуляться по Парижу и посмотреть на ту же Эйфелеву башню, мне пришлось уйти в самоволку. А вечером выслушивать нотации деда Каука о том, что я поступил неправильно, бросив работу и никого об этом не предупредив. Самое обидное, что на саму башню я не попал. Она оказалась закрыта на ремонт до Рождества. Ты понимаешь, что сюда не гулять приехал. Наехал на меня дед после ужина, затащив в свои апартаменты. А я сюда не просился. Это ты меня за каким-то хеси, леший, в Париж приволок. Я вообще домой собирался. Чего ты на меня орешь, помпа? А если бы тебя ограбили или, не дай бог, подрезали, как бы я твоим родителям в глаза смотрел бы? Совсем не соображаешь, что ли? Это большой город, здесь все что угодно возможно. Ага, сейчас, подрезать. Как же, были уже одни такие в Лондоне. Ой, я вдруг понял, что почти проболтался о своем лондонском приключении. Чего ой, а ну-ка, ты от меня что-то утаил, негодник мелкий? И дед молниеносно вцепился в мое левое ухо своими стальными пальцами. Ухо-ухо, деда, отпусти, по-хорошему прошу. Ай-яй, ой, пусти. Причитая, попытался я вырваться из его хватки, но дед для надежности схватил меня и за второе ухо. «А ну, рассказывай, бестолочь, а то оторву тебе твои лопухи». Щелк, громко щелкнул предохранитель американского пистолета Саваги, купленного мной в Лондоне взамен утопленного в Темзе револьвера. Дед Каука остановил свою экзекуцию и скосил глаза вниз, где ему в бедро упирался ствол оружия. «И ты выстрелишь в собственного деда?» — удивленно спросил он у меня, впрочем, не отпуская моих ушей. «Не в тебя, а в твою ногу», — парировал я. «Мои ухи, ой, уши, думаю, стоят твоей ноги. Ну ты», — возмутился старик и, отпустив, наконец, мои горящие огнем органы слуха, отступил на пару шагов и сукоризной на меня посмотрел, после чего спокойно развернулся ко мне спиной и, дойдя до кресла, почти рухнул в него. «Да убери ты эту пукалку», — возмутился дед, заметив, что я его еще держу на прицеле. Воспитал на свою голову одних вейнемёйнинов. Чуть что, сразу своего старика бить или стрелять собираются. «Трубку мою принеси, и кисет, вон, на полке лежат», — распорядился старый, когда я убрал пистолет в карман. Выполнив то, что он просил, я, не спрашивая разрешения, развалился в соседнем кресле и, массируя пострадавшие уши, уставился на висящую на противоположной стене картину. Виноватым я себя совершенно не чувствовал, сам ведь меня учил давать отпор в любой ситуации. Вот пусть себя и винит, но и смотреть в глаза деду мне почему-то не хотелось совершенно. Поэтому и рассматривал картину и изображенную на ней женщину с зонтиком. Наша хозяйка говорит, что это знаменитая картина какого-то Клода Моне. Клод Моне, поправил я деда, знаменитый французский художник. Да похер, ты, давай, колись, что у тебя там в Лондоне приключилось. Пыхая ароматным турецким табаком, распорядился дед Каука. Грабители приключились, выдавил я, а поподробнее, насел на меня дед. Ну, слово за слово, и я незаметно выложил ему всю историю. А как выговорился, так сразу и какое-то облегчение на душе поселилось, несмотря на ноющие уши. Пистолет этот был? Нет, этот я после купил. Тогда со мной револьвер был, который я позже в Темзе утопил. Молодец. Но то, что ты после боя Калевалу читал для успокоения, это неправильно. Все древнее и народное, руны, песни, стихи футарка надо перед боем читать. По себе знаю, больше толка. Злее становишься и в то же время, как ни странно, более внимательным. А вот успокаивать себя и просить упокоения для врагов своих лучше молитвой. Пойдем, внук, помолимся вместе. Дед выбил трубку в высокую пепельницу и, поднявшись на ноги, махнул мне рукой в сторону висящего на стене распятия, возле которого и, покряхтывая, опустился на колени. Я с опаской подошел к нему и пристроился рядом. Он улыбнулся мне, перекрестился и сказал: «Я начну, а ты подхватывай. Да свершится воля Господня, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодарю тебя, Отец мой Небесный, чрез Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, что Ты милостиво уберег меня в день этот, и прошу Тебя, прости мне грехи мои и прегрешения мои и сохрани меня в эту ночь Твоей благодатью», — забубнил старик вечернюю молитву Мартина Лютера. «Ибо предаю я тело и душу мою, и всего себя в руки Твои, да пребудет ангел Твой святой со мною, чтобы не овладел мною злой враг рода человеческого», — подхватил я. Затем мы вместе с ним спели два гимна из псалтыря Беккера. А я вспомнил, что вот так же дед заставил меня вместе с ним молиться после того, как пришлось прирезать козу-белку, с которой я подрался в 6 лет и треснул ее промеж глаз поленом. Она перестала давать молоко, стала агрессивна и начала нападать не только на других коз, но даже на маму с бабушкой. Вот дед Каука и решил, что я ей мозги повредил и от греха подальше прирезал. Причем, что интересно, ее мясо и потроха отец с дядьями утопили в нашем озере, а шкуру, голову, кости и копыта закопали на болоте. Объяснения от них я тогда так и не добился. И вот, после того случая, то ли в качестве наказания за потерю имущества, то ли как урок, дед загнал меня в библиотеку, где мы вместе с ним целый час молились. Почти как сейчас. Мне даже интересно стало, чего он хотел этим добиться. Но, боясь нарваться на заумную проповедь, решил промолчать. И правильно сделал. «Ты должен понять, Матти», — заговорил старик, как только мы опять переместились в кресло. «Я в ответе за всех вас, за сыновей, которых зачал, и за внуков и правнуков. Ты вырастешь, женишься, заведешь своих детей. И вот тогда поймешь, что такое ответственность за своих потомков. Все, оставь меня в покое. Иди к себе, но на будущее запомни, если куда соберешься пойти погулять, просто предупреди об этом». «Хорошо, да, деда», — пришлось мне пообещать. А вечером, уже лежа в кровати и вспоминая наш разговор, я вдруг понял, что очень сильно изменился. И во многом благодаря общению с этим стариком. Ведь мне и в голову не могло прийти в своем первом мире добить противников после драки. Пусть даже они и ограбили бы меня, отобрав что-то. Как было пару раз в парке Горького, когда у меня, мелкого, старшаки отбирали невеликие карманные деньги. Да что там добить, я бы и выстрелить не смог, даже если бы у меня и был тогда пистолет. А сейчас у меня уже маленькое кладбище врагов образовалось. Как-то раньше и не задумывался об этом. Или повода не было, или это так нынешнее время влияет, но додумать не успел. Заснул. 1, 2, 3, считал взмахи флажка, сидевший рядом со мной в кабине нашего грузовичка Сисуку Арма подполковник. 8, 9, 10. «Старт!» — выкрикнул он и с надеждой уставился на меня, и я не подвел его. Стартовали от арсенала Пюта мы первые. Сразу же за нами пристроился открытый грузовик компании «Берлиет», а вот у полуторки «Рено-10 CV» явно что-то не заладилось, и она так и осталась стоять на Арсенальной площади. «Мистер Питин, не забывайте, что вы мой штурман. Я совершенно не знаю города», — привлек я на английском внимание французского офицера, который, пригнувшись, пялился в боковое зеркало. «Да-да, мистер Хухта, я помню свои обязанности. Пока езжайте прямо. Как увидите набережную Сены, сворачивайте налево. Впрочем, я подскажу», — успокоили меня, и я опять принялся гадать, является ли этот Питин тем самым Питином, который был военным диктатором во время оккупации Франции во Вторую мировую. Гадал и не забывал поглядывать в зеркала за прицепленной к грузовику 75-миллиметровой пушкой. Веса в ней было всего 11 центнеров, но в кузове еще ехал ее расчет, состоявший из 4 курсантов военной академии Сен-Сир и 5 ящиков со снарядами. Входить в поворот с пушкой на прицепе, да при скорости в 30 верст в час, я еще не пробовал. Так, покрутился немного по Арсенальному двору, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать вес прицепленного. Это неожиданное приключение началось с того, что дед Каука решил поучаствовать в конкурсе на лучший артиллерийский тягач для французской армии. Естественно, что водителем для участия в нем дед назначил меня. Чудной старик, право слово, то трясется за меня, что я один гуляю по улицам Парижа, а то сам же отправляет на автогонку по неизвестному городу и пригородам. На мое возмущение, что я не знаю города и французского языка, он меня успокоил. Местные вояки обещали выделить в сопровождающие офицера, знающего и английский, и город. Вот так я и оказал в кабине Сисуку Арма в компании подполковника со знакомой фамилией. Правда, поначалу военный начал возмущаться моим возрастом. Не знаю, что ему втолковывал в течение получаса дед, уведя того в дом, но француз перестал смотреть на меня волком и признал в качестве водителя. А может, старик ему просто взятку дал, с него станется. «Здесь налево», — подсказал офицер, когда впереди замаячил просвет, и заодно вернул меня на французскую землю из воспоминаний, а затем два льё вдоль Сены до моста Сен-Дени. Вот же выпендрежник. Нет, чтобы сказать, через 10 километров. Нет, — вставил это свое устаревшее льё, — Льюи. Я аккуратно вписался в поворот, отслеживая поведение орудия, но все обошлось. Понял. Значит, через примерно 2 лиги я сверну на мост. Решил я поиграть в ту же игру и, раз мы общались на английском, перешел на их старые меры. Лига, наконец оторвавшись от созерцания отражения в боковом зеркале, удивленно на меня уставился подполковник. Ну да, лига, в ней 3 мили или 24 фарлонга, 4828 метров, а в вашем льё на 380 метров меньше. Верно, осторожно, — вдруг заорал офицер и ткнул пальцем вперед. Мать твою за ногу, — выругался я на русском и вдавил ручку электрического сигнала, а заодно и тормоз. Уличный уборщик с совком и веником вынырнул из-за большой гужевой фуры неожиданно и заставил меня и подполковника понервничать. Слава богу, что громкий, резкий и необычный звук клаксона заставил собирателя конских какашек отпрыгнуть назад. И все обошлось, если не считать громкой ругани на французском от попадавших в кузове курсантов. Дальше я не стал отвлекаться и пикировать с месье Питином, а просто молча вел автомобиль и сворачивал там, где мне говорили. Через час езды по столице Франции мы наконец вырвались за ее пределы и затряслись по мощенному шоссе в сторону артиллерийского полигона возле городка Шантии. Своих французских соперников я больше в зеркале заднего вида и не видел. Тихоходный Берлие, стартовавший за мной, потерялся еще в самом начале, а про Рено и говорить нечего. И только после того, как я довез орудие до полигона, где бравые курсанты под командованием пехотного подполковника выпустили 30 снарядов куда-то в неведомую даль, прибыли почти одновременно и Рено 10 ЦВ и Берлие. Я за это время успел дозаправить и обслужить автомобиль, так что стартовали мы опять первыми. А вот поездка назад, в Париж, к Арсеналу Пюта, не задалась. Для начала, мы застряли сначала на одном железнодорожном переезде, а затем и на втором, где мне в хвост пристроился догнавший нас Рено. И даже Берлие замаячил в зеркале заднего вида. Оторваться от конкурентов на улицах Парижа тоже не получилось. Начался вечерний час пик, и все дороги были забиты повозками, трамваями и мобилями. За одним таким трамваем я и тащился, когда нас попытался обогнать слева, по встречной полосе Рено. И эта попытка привела к катастрофе, так как ему тут же навстречу попался двухэтажный автобус «Бензгагенау», от которого французский грузовик попытался уйти еще левее и скатился в Сену. «Стоп, «Стоп, стоп», — заголосил мой подполковник и даже сделал попытку выскочить на ходу, но не успел, так как я заложил резкие повороты, вклинившись между двумя омнибусами, притерся к тротуару так, что умудрился вписать в этот разрыв и прицепленное ко мне орудие. «Господин подполковник, вы хоть кого-то оставьте вашу пушку и ящики охранять», — успел я проорать в спину француза. И, видимо, мой крик был услышан. К грузовику вернулись двое из убежавших к реке курсантов и занялись охраной вверенного имущества, отгоняя уличных мальчишек от орудия и флиртуя с барышнями. Мне же оставалось только ждать и тихо ругаться на деда, который втянул меня в эти приключения, на подполковника, который, забив болт на соревнования, кинулся участвовать в спасательной операции, и на себя, что не предусмотрел взять с собой хотя бы несколько бутербродов. Через полчаса вернулся Питин и приказал ехать в арсенал. При попытке его расспросить о происшествии, жертвах и последствиях только пробурчал про то, что к гражданскому дерьму в сене, теперь прибавится еще и военное. Видя его подавленное состояние, я не стал рисковать и продолжать расспросы. Проще будет прочитать о подробностях случившегося в вечерней прессе. Журналисты здесь ушлые, вмиг раскопают всю информацию. Несмотря на то, что в арсенал я приехал первым, военное ведомство объявило победителем компанию «Берлие». Впрочем, нас тоже не обделили и, видимо, с подачи подполковника Питина Академия Сен-Сир заказала у нас 30 автомобилей. Совсем совесть потеряли, бурчал дед Каука за ужином через несколько дней после памятного разговора. Сначала сами на выставку приглашают, обещают скидку за аренду павильона, а затем повышают ее сумму в 3 раза. А за рекламу, они скидку не сделают разве, решил я вмешаться. Какую рекламу, не понял меня дед. Ну, здрасте, а чайка наша на балконе, напротив аэроплана Райтов, просто так стоит, пригрози им, что уберешь ее. Народ же на выставку и ради нее приходит, не выйдет, уже пробовал. Они говорят, что если я этот экспонат, во, точно экспонат, если я его уберу, то нас просто выдворит с выставки. Предложи им новую рекламу, не унимался я. Пусть Том, и я кивнул на прислушивающегося к нам Рунеберга. Пусть он с аэроплана, над Парижем, листовки о выставке поразбрасывает. Хм, а эта идея, радостно воскликнул дедуля. И как я сам до этого не додумался, сам же видел подобное в Новом Орлеане, когда с воздушного шара разбрасывали бумажки с рекламой цирка. Ага, я помню, закивал я головой. Это перед тем, как вы, Матти, я же тебя просил. Громко хлопнул ладонью по столу дед так, что не только посуда зазвенела, но даже Рунеберг с Расмуссеном подскочили от неожиданности. Я хотел сказать, что перед тем, как вы дом купили Херу Мюллеру, главе вашей артели, съехал я с темы непотребных приключений моего деда в США. А, ну да, точно, ты это помнишь, в очередной раз удивился старик моей памяти, хотя уже давно должен был привыкнуть, что я помню абсолютно все. Не получится, Матти, влез в наш разговор Том Рунеберг, листовки легкие, их ветер растащит очень сильно, в самый раз, главное направление ветра учесть, и можно ими весь город накрыть. Ну, может и получится, кивнул Том, только как я это сам буду делать, и управлять и бумажки скидывать, а чего сам, удивился дед Каука, бери в напарники Матти, заодно и покатаешь его, ехидно улыбнулся мне родственник, вот же перкели, не было мне печали, сам для себя приключение придумал. Глава 8. Том, ты что, совсем с ума сошел? Где страховочные ремни? Наехал я на Рунеберга после того, как исследовал гондолу аэроплана. Забыли мы их. И что, не летать теперь? Окрысился в ответ на мой выпад внук великого писателя. Ты не ремни забыл, ты голову свою забыл. И я показательно постучал себя по голове. Тебе, что, трудно было снять страховочную систему с чайки? Ой, вылупился на меня этот придурок. И точно, голову забыл. Вот-вот, ветер дунет на высоте, самолет кувыркнется, а пилот с пассажиром не пристегнуты. И что будет? Будешь махать руками, чтобы научиться летать как птица, после того, как выпадешь из гондолы? Все-все-все, я понял, я виноват, исправлюсь, зачастил наш единственный пилот. Ну раз понял, то пошли на выставку. И инструменты не забудь, безголовый, ты не хуже своего деда научился ворчать, не остался и Том в долгу. Почти час провозились, снимая ремни безопасности и систему их креплений. Как только начали работать, примчалась охрана выставки, но, узнав Тома, оставила нас в покое. пока возились, обсудили будущее авиационного завода. «Ты пойми», — эмоционально вещал молодой инженер, — «я хочу летать на самолетах. Максимум, могу поучаствовать в проектировании или в создании двигателя. Я не хочу становиться директором завода. А на чем ты летать будешь? Если их не построить, нам надо нашу мастерскую в полноценный завод превращать. Сам же говорил, что есть предварительные заказы. И кто их строить будет? Я, или, может, твой отец? Ну, папа не прочь вложиться в это дело. Когда я уезжал сюда, он говорил на эту тему с твоим дедом. Так что тебе проще спросить у него. Но ты прав, нужно искать инженеров. А ты будешь просто летать? Ты не забыл, что у тебя еще не истек пятилетний контракт, заключенный при приеме тебя на автомобильный завод? Далее, минут пять, мы работали молча под недовольное пыхтение Рунеберга. Но есть вариант, прервал затянувшееся молчание я. Как использовать твои оставшиеся 3 года с пользой для тебя и корпорации? И не дождавшись ответа от явно обидевшегося инженера, продолжил. Создадим при заводе школу пилотов, а тебя назначим главным пилотом и инструктором. Это как, это зачем, удивился Том Рунеберг. Совместим приятное с полезным. Ведь сейчас, по сути, в Финляндии всего один пилот, это ты. Какой смысл строить самолеты, если на них никто не умеет летать? Вот ты и обучишь новых. Сначала заводских пилотов для испытаний построенных самолетов, а затем, всех желающих, за оплату. Станешь отцом-основателем всего имперского пилотажа. Превзойдешь по знаменитости своего великого дедушку, творчество которого похерил один малолетний финн, находящийся напротив меня, пробурчал Том. Но ведь ему все равно стоит памятник на эспланаде. И тебе там памятник стоит. Осталось только твой еще установить, усмехнулся я. И будет 2 Рунебергов против 1 маленького Хухты. Вот только у маленького Хухты пулемет есть. Вернул мне усмешку инженер. Но твоя идея с летной школой меня заинтересовала. Можешь считать, что я согласен. Тогда начинай проектировать 2-местную гондолу с 2-местным управлением. Не понял, зачем, а как ты собрался обучать новых пилотов? Вот, смотри, и я, достав блокнот, нарисовал ему 2-местную кабину. Инструктор сидит сзади обучаемого и должен иметь возможность перехватить управление в случае его ошибочных действий. Для этого и 2-местные системы управления. Ага, сразу понял Том. Для этого инструктор и сзади, чтобы отрезав и заблокировав управление, у него осталась возможность управлять аппаратом самому. Только надо придумать, как блокировать. Точно. Ну как, берешься? Берусь, берусь. А чему надо-то обучать пилотов? А всему, что сам знаешь. Взлет, посадка, повороты, ориентирование, знание двигателя. Обучишь несколько человек, а затем они будут обучать. Может, даже книжку напишешь про подготовку пилотов. Книжку? Я? Ну ты загнул. Кстати, насчет двигателя. Пойдем, покажу тебе один занятный двигатель здесь на выставке. Даже хотел его купить, но его разработчики хотят 2000 франков. Так, с руками занятыми ремнями и инструментами, Том Рунеберг и потащил меня куда-то вглубь выставки. Причем, в самую настоящую глубь. Шли мы туда минут 10, не меньше. Вот, смотри какой, гном Омега, мать моя женщина, невольно вырвалась у меня на русском, когда рассмотрел стоящий на подставке самый настоящий 7-цилиндровый ротативный двигатель. Я сам удивился, когда это увидел. Рунеберг указал глазами на двигатель. Но скажи, ведь перспективно, и охлаждение отличное. Может, ты убедишь своего деда приобрести этот экземпляр? Просто один экземпляр, без патента, и что это нам даст? Ну, посмотрим, как устроены, что-то подобное сделаем, замялся мой пилот. Леповилан ест ферма у Йоуртхуи, сказал подошедший мужчина, явно заметивший наш интерес к двигателю. Говорит, что они сегодня не работают, перевел мне Том. Скажи ему, что мы просто посмотрим и может купим этот двигатель. Мужик, выслушав перевод, доброжелательно с улыбкой кивнул и отошел в сторону, а я продолжил рассматривать эту звезду. Касторовый монстр, так вроде прозывали эти двигатели пилоты Первой мировой в мое время, из-за того, что он тратил на смазку до 10 литров касторового масла в час. Но самое главное, что это масло, сгоревшее и не очень, набегающим потоком воздуха часто попадало в кабину и пилотам приходилось им дышать. А касторка – это довольно сильное слабительное, но купить придется. На примере этого монстра легче будет объяснить моим инженерам концепцию X-образного двигателя. Лишь бы затем они до дельты не додумались. «Хорошо, купи», – согласился я с Рунебергом и, покопавшись в бумажнике, предварительно свалив все, что держал в руках, на пол, протянул ему купюру в 100 фунтов. «Только сдачу не забудь взять и мне отдать». «А хватит?» – удивился мой напарник, разглядывая белую английскую денежку. «Вполне. Фунт стоит 9 рублей с полтиной, а франк – 40 копеек. Вот и считай. Ага, 375 франков должно остаться», – вмиг посчитал Том. «Спасибо, Матти. Ну, раз здесь все, то пошли готовить самолет к полету. Только учти, сам будешь с этим движком возиться. Летать на самолете в открытой гондоле мне не понравилось. Куда лучше летать, сидя дома за компьютером, на авиасимуляторе, когда все действо можно поставить на паузу и пойти попить чая на кухню. А на настоящем аэроплане, холодно и страшно. Хорошо хоть автомобильные очки консервы глаза защищают. Самое главное неудобство, что почти ничего не слышно из того, что мне Том кричит, а уж мой голос он вообще не слышал. Общались в основном жестами. Мне сразу пришло на ум, что надо как-то приспособить пару телефонных аппаратов для связи, да и зеркала заднего вида тоже лишними не будут. Первая попытка рассеять над городом листовки закончилась неудачно. Неправильно рассчитали направление ветра, да и забрались выше, чем нужно. Но Том быстро сообразил, что к чему, и вторая партия бумажной рекламы была вывалена мной точнёхонько над Марсовым полем и прилегающими улицами. Во время второго полета Том, помня мою просьбу, покрутился вокруг Эйфелевой башни, пока я, вооружившись биноклем, пытался рассмотреть устройство светящихся ночью часов конструкции Ромейка Гурка, установленных в прошлом году. Громадные, светящие цифры часов были видны издалека и быстро стали новой достопримечательностью города. Я же видел их светящимися всего один раз, когда в компании с дедом гулял по вечернему Парижу. А вот попасть на Эйфелеву башню мне так и не удалось. Незадолго до Рождества, уже после открытия выставки, дед Каука получил очередной пакет от Эдвина Бергрота и сразу засобирался домой, в княжество. Меня, естественно, оставлять на выставке он и не подумал. Эдвин купил химический завод, нанял специалистов, в том числе и для строительства твоего элеватора. Они скоро должны начать прибывать, и стоит к этому подготовиться. К тому же, я получил телеграмму от Мехелина о заседании членов угольной концессии, и я там должен быть обязательно. Сам же говорил, что надо их убедить проложить железную дорогу на север и построить порт. А как я это сделаю, не находясь в Гельсингфорсе? С такими аргументами спорить было трудно и, распрощавшись с Рунебергом и Расмуссеном, мы с дедом сели на поезд до Гамбурга. Нам предстояло сделать несколько пересадок, чтобы добраться до дома. Дед решил ехать через Данию и Швецию. Во время поездки, чтобы себя занять, взялся за написание очередного рассказа о приключениях кота Эрки. И так увлекся, что до Копенгагена успел набросать черновик двух рассказов. Эрки в Лондоне на Олимпиаде и Эрки в Париже на автосалоне. Может, написал бы и про приключения в Гамбурге, но там мы задержались всего на 3 часа, дожидаясь состав в столицу Дании. А вот в Копенгагене меня ждали приключения, причем, не очень радостные. При выходе из вагона на перрон дед Каука оступился, упал на бок, а подняться уже не смог. Сбежавшиеся служащие вокзала и проводники попытались его поднять, но сразу же оставили эту попытку. Дедуля от боли кричал так громко, что собралась преизрядная толпа зевак, и только вмешательство полиции уберегло нас от участи быть затоптанными любопытствующими. «Ему нужен врач. На вокзале есть врач?» – спрашивал я у всех служащих и полицейских, окружавших нас. «Его уже позвали», – ответил мне один из служителей закона. «Думаю, что он скоро должен подойти. Но, скорее всего, вашего родственника придется отправить в больницу. Он же вам родственник. Похоже, он что-то сломал себе при падении». Вскоре появился и медик в сопровождении 2 дюжих санитаров с носилками, на которые, под надсадный вой деда от боли, его и переместили, и понесли вглубь здания вокзала, а я, сгибаясь под тяжестью нашего багажа, поспешил за ними. «Ну, не все так плохо, как казалось на первый взгляд», – произнес Нильс Сёренсен, дежурный врач главного королевского вокзала Копенгагена. «По явно выраженной экструзии межпозвоночного диска, я уверен, что это самая простая спинно-поясничная грыжа. Ваш родственник, видимо, очень много работал физически, вот и накопилось. А сегодня, при ударе после падения, диск и сместился. У него жалобы на боли в спине были до сегодняшнего происшествия? Нет, я не припомню. Он вообще редко жаловался кому-либо на что-либо, если это, конечно, не зубная боль. Прекрасно его понимаю», — кивнул, заулыбавшись доктор. «И что теперь делать? Каково будет лечение? Я выпишу мази обезболивающие. Купите в ближайшей аптеке. 3-5 дней полного покоя, жесткий матрас, хорошее питание, красное вино на ночь и искренняя молитва Создателю. И, естественно, постоянный контроль доктора. В вашем случае очень хорошим признаком того, что все закончится благополучно, можно считать отсутствие неконтролируемого недержания. Вот если бы оно было, то, значит, все очень плохо. Что он говорит, Матти?» Прохрипел дед Каука, и я поспешил ему перевести на финский, хотя прекрасно знал, что старик знает датский. «Интриган хренов, не очень похожий на русский язык. Мне сказали, что вы из Российской империи, или служащие ошиблись. Это финский язык, герр доктор. Мы из финляндского княжества», — поспешил я развеять сомнения медика. «О, тогда понятно. У меня сосед по дому в Финляндию уехал. Странный старик, всю жизнь проработал на оружейном заводе, а под конец жизни сорвался и уехал к вам. Простите, герр Сёренсен, я случайно знаю одного такого старика-датчанина. Вы, случаем, не про Александра Бьярного говорите? Вот это поворот, как раз про него. А вы, молодой человек, откуда его знаете?» Видимо, от переизбытка чувств доктор даже всплеснул руками. «Пойдемте, выпьем чаю, и вы мне поведаете про жизнь моего бывшего соседа. А как же мой дед?» Я кивнул в сторону тяжелодышащего родственника. «Да-да, сейчас дам ему настойку опия. Пусть поспит, все равно вам лучше задержаться у меня». «Почему? Ну а как вы будете заселяться в гостиницу? Вы несовершеннолетний, а ваш опекун недееспособен. Это сразу привлечет к вам массу ненужного внимания. Но я помогу решить эту проблему, так ему и переведите». «Матти, твой пистолет при тебе?» — спросил меня старик сразу, как я закончил объяснять ему ситуацию. «Я же тебе его в Париже отдал», — удивился и озадачился я. «Это что же такое? У него еще и провалы в памяти начались, может, поэтому он и датский забыл? В красном чемодане он, на дне, найдешь. Если будешь меня одного оставлять, то прибери также и мои документы, бумажник, чековую книжку и браслет с руки. Часы оставь, все, надеюсь на тебя. Фух, аж гора с плеч, опять придуривается и хитрит. Когда-нибудь он да придуривается. Вот делать мне нечего, как таскать твои деньги и драгоценности по улицам. Сам их и защитишь. Я тебе пистолет оставлю, а у меня пупка еще есть. Да и Копенгаген, это не Париж с Лондоном. Делай как знаешь», — явно обиделся на меня старик. Сразу после окончания нашего разговора доктор напоил деда чем-то из стеклянной мензурки и, дождавшись, когда он уснет, проводил меня в угол кабинета, явно предназначенный для отдыха. На это намекали столик, два кресла, кувшин с водой, спиртовка для подогрева воды в латунном чайничке и большая жестяная банка с моими чайными пакетиками голландской фасовки. Пока подогревалась вода, я вкратце рассказал о переезде к нам Александра Бьярного, о его работе на оружейной фабрике и о том, что именно он обучал меня датскому языку. «Спасибо. Порадовал, что у дядьки Александра все в порядке. А то мы с супругой до сих пор иногда переживаем, что так и не удосужились выяснить, куда он подевался», — поблагодарил меня доктор, попутно разливая кипяток по стаканам в прикольных деревянных подстаканниках. «Извини, сахар закончился. Нам вокзал выделяет всего фунт сахара в месяц, а за свои купить — жаба душит». «Точно, типичный датчанин. Я на наших работников датчан и на дядьку Александра насмотрелся. Чтобы кто-то из них что-то из дома на службу принес, ни разу не видел. В отличие от немцев, те же шмайссеры в свой кабинет, наверное, половину своей личной библиотеки и почти все образцы оружия приволокли. Ничего страшного, герр Сёренсен. Я чай без сахара тоже люблю», — улыбнулся я и, сделав маленький глоток горячего напитка, только сейчас осознал, как хочу пить. «В первую очередь, тебе надо бы отправить телеграмму родным. Может, кто приедет помочь. Телеграф находится с северной стороны вокзала. Ты его легко найдешь. А затем я могу устроить вас в гостиницу моей дочери. Там вам не будут задавать ненужные вопросы, и твой дед сможет поправиться, или вы дождетесь помощи». «Ага, ясно. Помощь помощью, а личную выгоду никто не отменял. Думаю, что и с заселением в другую гостиницу тоже проблем не возникло бы. Но здесь к гостинице уже прилагается врач. А гостиница вашей дочери далеко?» «Нет, молодой человек, через дорогу от вокзала». «Так вы согласны?» «Конечно, доктор Сёренсен. Но мне бы хотелось, чтобы вы ежедневно навещали моего деда, пока мы будем здесь гостить. Это возможно?» «Разумеется. Тем более, что в гостинице есть номера с телефонами, и вы всегда сможете мне дозвониться, как сюда на вокзал, так и ко мне домой. Через час мы с дедом уже обживали довольно уютный двухкомнатный номер на первом этаже в гостинице «Империал». Как и обещал Герр Сёренсен, в номере был телефон, а также ванная комната с туалетом. Но для деда пришлось выпросить у вокзального доктора керамическую утку, которую медик почему-то называл «бурдалю», «баурдалу», а затем повоевать еще и с дедом Каука, проснувшимся при переноске, уговаривая его ходить в туалет лежа.